Из предисловия к. В духе Б.Ш. Когда знаменитость кладет руку на сердце и заявляет, что его поведение в оправдании не нуждается, общество спешит раскрыть зонтики, дабы укрыться от града оправданий, которым обыкновенно подобные заявления предшествуют. Я не стану публично распинать себя, хотя поведение мое и взывает о помиловании. Да, пьесу эту я украл. И единственным оправданием моему поступку может служить обуявший меня умственный голод. Но я не прошу о помиловании. Я мог бы сам придумать, по крайней мере, десяток пьес ничуть не хуже. Уж не думаете ли вы, что Шекспир был так глуп, чтобы беспричинно рыскать по древним, как мир, холиншедовским хроникам, послужившим источником сюжетов для барда, метавшегося в поисках жертвы, в которую он немедля вонзал свои чудодейственные когти? Будьте спокойны, его голова кишмя кишела острейшими сюжетами. Спрашивается, почему Вильям, наша гордость и слава, не воспользовался ими? А потому что ему было лень. Вот и мне тоже лень.